Истинное лицо похоти. В целом, что обещал, то и воплотил. Это была совершенно обычная прогулка с жирной летучей мышью и уродливо милой чупакаброй. В какой-то момент даже появлялось ощущение, словно я только что вышел из летнего дворика погулять с собачкой и белоснежным попугаем-кровопийцей. Хотя соглашусь, что собачка там все равно лишняя. Ну вот кто гуляет с собакой по улице? Ну все, друзьяшки мои, до завтра. У вас сегодня такое же задание — охранять деревушку балбесов. Чупик заскулил. Ну кто ж виноват, что они немощные такие? Я присел на колено и погладил собаку. Я рассчитываю на вас. Второй сказал, что вы кучу зверят поубивали. Песик завилял хвостом. Обещаю, скоро мы выберемся, и вы встретите с Дракулой, который уже... А который уже что? Развернутое окно подконтрольных юнитов. Уникальный юнит сопля 1, ПУ-67, босс нет. Уникальный юнит сопля 2, ПУ-77, босс нет. Уникальный юнит сопля 3, ПУ-103, босс нет. Уникальный юнит цепыш, ПУ-43, босс нет. Уникальный юнит Дракула, ПУ неизвестно, босс неизвестно. Уникальный юнит адская смертельная снежная лавина, ПУ-38, босс нет. Ребенок летучая мыши, обычная летяга, количество 74, общий ПУ-148. Высшая летучая мышь, дитя Дракулы, количество 12, общий ПУ-264. Вопрос, дитя Дракулы, количество 3, общий ПУ-674. Мертвец, просто труп, количество 7, общий ПУ-0. Уникальный юнит мистер Корова, ПУ-379, босс, да, специализация босса, контроль юнитов. Орионис, ПУ-1073, босс, да, специализация босса, неимоверная мощь. Подраздел, вопросы. Рандел, вопросы, ПУ, вопросы. Количество, вопросы, общий ПУ, вопросы. Кейтлин, вопросы, ПУ, вопросы, ПУ, вопросы. Количество, вопросы, общий ПУ, вопросы. «Да кто такой этот ваш вопрос, твою мать?» Я ударил воображаемым молотком по воображаемой табличке, которая уже немного подрос, мило улыбаясь. Что с третьей соплей? Х, что творит Дракула? У, что с Орионисом? Е, какой еще подраздел? Т, что там забыли Кейтлин и Рэндалл? Твердый знак, что за вопросы? Теперь могу официально заявить, знак вопроса — худший знак. Подтверждено экспертами, 9 из 10 стоматологов. Какого хера они постоянно лезут в мою жизнь? Почему я всегда знаю ровно то, что ничего не знаю? Ладно, еще мощь Ориониса понять можно. Но что там забыли три юнита с ПУ, как у меня без проклятий? Если это лишь подчиненный Дракула, то боюсь даже представить, во что превратился он. В повелителя тьмы, смерти и заодно мира? Наверное, надеюсь. Ладно, друзья, давайте делать дела. Охраняйте лес, я без вас никуда. Песик тявкнул, мышка пискнула, оба миньончика улетели в гущу леса. «Что ж», — пробормотал я, — «пора возвращаться». «Внимание! Активирован навык полнослов. Обещание погулять с питомцами. Возложенное ожидание, вас безоговорочно верили. Награда плюс 1 ко всем характеристикам». «Ай, ну, медяк золотой бережет. Спасибо и на том». Из груди вырвался вздох, а ноги сами зашагали к поселению. «Интересно, хватит ли мне сил в завтрашнем сраже? Ай!» Случайно задеваю плечом ветку и сжимаю челюсть от резкого онемения. Оторвался кусок плоти. Да, я снова начал распадаться. Уже четвертый раз за прогулку по неосторожности теряю кожу и мясо от совсем пустяковых усилий. Хорошо, что она обратно прирастает. Я приложил серое мясо к кости и пошел дальше. Но с этим пора что-то делать. Меж тем стройка в деревне уже давно остановилась. Рабочие сидели на крыльцах домов, о чем-то болтали и пили странные холодные напитки из местных прозрачных листьев. «Хозяин, мы проследили за деревней ваше отсутствие», — сказал мистер Корова. «Да, хозяин, проследили». Релиса уткнула кулаки в бока. «Ничего не произошло», — продолжил Минотавр. «Ничегошеньки». Важничала девушка. Она от него вообще не отстает. «Благодарю», — покосился я на чересчур довольную Демонессу. «Можете продолжать заниматься... Ну, чем вы там занимались?» «Есть», — сказала девушка, схватила корову за руку и куда-то потащила. «Уже жалею, что взял ее. Из мистера же все соки высосут. Бедный уже не понимает, куда ведут». Подошедшая из-за спины парочка изрядно меня отвлекла, отчего пришлось вновь завертеть головой и вспомнить, что же такого я хотел сделать. Долго ждать не пришлось. На глаза попалась сереброволосая девушка. «Ваша семья полна талантов, да?» Подошел я к ней. «И торговля, и вышивание, и архитектура. Что ты только не умеешь?» «Кроме учебы в замке-то и делать нечего», не поворачиваясь, ответила она. «Как все прошло?» «Что-то хорошо, что-то не очень. Как видишь, вернулся под вечер». «Я рада». Девушка улыбнулась и посмотрела мне в глаза. «Уже успела соскучиться, даже пришлось себя чем-то занять. А то, знаешь, одни и те же мысли могут с ума свести». Голос переходил на шепот. «Если не уже». «Что ж, сумасшедших нам не надо», — идиотничал я. «Ну, это давно уже не в моей власти», — пожала она плечами. «Как видишь, пришлось аж целый комплекс выстроить, чтобы хоть как-то себя отвлечь». «Я это очень ценю». «Ммм, это же просто забор вокруг лужи и предбанник. Что такого?» «Ты на жителей посмотри». Я указал на смеющихся мужчин неподалеку. «Вспомни, как они выглядели до этого и как сейчас». «Это точно не моя заслуга», — ухмыльнулась она. «Не я от всех врагов избавилась и целую сокровищницу за просто так отдала». «Недостаточно избавиться от проблем». Вздыхаю и краем глаза смотрю на красивое лицо принцессы. «Они, конечно, рады богатствам, но воспоминания никуда не деть. Как ты и сказала, одни и те же мысли могут свести с ума. А вы же их отвлекли одним общим делом. Вот это самое ценное». «Оу!» — девушка вытянула губки. «Ну, тогда не за что. Тогда я молодец». «Молодец, молодец!» — вздыхаю. «За это полагается награда». «А? Ну, я вон какое важное дело сделала, оказывается. А за хорошие поступки надо поощрять». «Ну да, не поспоришь. И что же ты хочешь?» «Ой, не знаю». Принцесса улыбнулась, сложила руки за спиной и пошла к жене старосты. «Потом придумаю. У меня уже два желания, не забывай». Сказала она бархатным голоском и окончательно переключилась на помощь демонессе. «Да твою же мать!» — потер я затылок. «Что ж ты за лиса-то такая?» — завертел головой в поисках хоть какой-то разрядки для мозга. Адам сидел неподалеку и что-то чертил на земле. Подошел. «Что делаешь?» «Сестра заставляет экспериментировать без взрывов», — пробубнил мальчишка и отодвинулся от каракулей, давая вечернему солнцу подсветить записи. «Ну вот я и пытаюсь». Из-под деревянного пера мальчишки выходила уже метровая поляна всевозможных записей, уравнений и странных закорючек, напоминающих человечков с оторванной головой. «А не слишком ли ты часто заклинания придумываешь? Тебе так и на веселье времени не остается». «Так вот ради него я это сейчас и делаю», — он указал рукой на символы. «Это фейерверки, как у нас в Империи. Только у нас они не создавали силовую волну и ничего не поджигали. Вот в этом направлении я и двигаюсь». «Хочу отпраздновать День независимости», — заулыбался мальчишка. «Ну и окончание стройки». «Что ж, дело хорошее. Удачи», — закивал я. «К слову, об источниках. Можешь о них рассказать?» «Это вода, теплая». «Ого, а еще что?» «Если в нее зайдешь, станешь мокрым, я думаю». «Вау, ага-ага», — закивал я. «Адам, давай серьезно». «Ладно, ладно», — заулыбался парень. «Только не знаю, что и говорить. Давай ты спрашивай». «Целебная вода, способная затянуть любую несерьезную рану за несколько секунд, — стратегически важный ресурс. Я должен узнать о ней все. Ее можно пить?» «Нет, желудок разъест. Я пробовал». «А как она тогда твои боли в животе вылечила?» «Да и вообще, ты же понимаешь, что купаться голым будут». «Она так или иначе не только кожу обрабатывает». «Ну, мази тоже не только для кожи бывают, и почему-то тоже не жрут». «То есть в качестве зелья она годится, но лишь как бальзам?» «Ну, — призадумался он, — наверное, да, но, может, и нет». «А? Бальзам не вода». «А кот не слон, да, я понял. Из-за того, что она стекает, полного эффекта будет трудно достичь». «Угу», — кивнул маг и продолжил колупать землю. «Так что, если удастся ее задержать на ране, то, может, и сработает. Например, открытые порезы или вывалившиеся кишки». «Да ё-моё, все же нормально было». «Неплохой малый», — закивал гнев. Я перекрестил мальчика. «Слушай, а ты еще можешь ее сделать?» «Тогда будет откат, как со шмелями. Я уже много энергии потратил». «Очень много». Он широко расправил руки. «И это не огненная магия, поэтому скрытого резерва для нее нет». «Я могу, конечно, еще небольшую лужицу создать, но...» «Не надо», — вскинул я руку. «Не против, если я из источников немного, так скажем, спижу?» «Нет, конечно. Только бери из самой дальней мужской купальни. Я в ближней купался, Ариана не знаю, но точно где-то в женской». «Ну да, не грязную же воду брать. Спасибо, сейчас и займусь». «Ариана мылась, говоришь». В голове всплыл образ мокрой голой девушки, стоящей по пояс в воде. «И о чем я только думаю?» «Может, похоть влияет? Не знаю». Но с каждой секунды я все больше и больше желаю увидеть это вживую. «Старейшина!» Окликаю я стоящего рядом с женой и принцессой мужчину. «У вас есть бутылки для зелий? Небольшие такие, стеклянные. Ну, ты видел?» призадумался он. «Нет, простите, сэр, таких нет». «Да твою ж! Но есть другое, секунду», — сказал демон и куда-то быстро ушел. Через минуту он вернулся с коробкой. «Есть деревянные сосуды для крепкой цветочной водки. Пустые, увы», — вздыхает. «Они чуть больше по размеру, но формы такие же». Принимаю коробку в руки и заглядываю внутрь. «Это даже лучше. Спасибо. Пойду целебную воду наберу, да и заодно сам искупаюсь. Надо же проверить, как оно все работает. Иначе у меня не только рука отвалится, но и жопа». «Обращайтесь по любому поводу, господин». Поклонился старейшина с длинными волосами. Я крепко обхватил подарок и потопал к источникам. «Тархилу и его бригаде отдам. Думаю, это сильно поможет, раз магии у них нет». Захожу в небольшое деревянное здание без дверей. Пару секунд верчу головой и искренне удивляюсь мастерству строителей. Ни единого скола на стенах, ни одного перекошенного угла и общая приятная эстетика всех изделий. А еще этот запах свежеспиленного дерева. Так бы и съел. Помещение было обычным своего рода пропускным пунктом с небольшим ресепшеном, скамейками и двумя проходами. На каждом из них висела разноцветная ткань с вышитыми на ней демонами. На синей, очевидно, мужчина, на розовой — женщина. «Хм», — потирал я подбородок. «И в какую же зайти?» Изредно подумав, я прищурился от света адамовских магических светильников и решил зайти в синюю. Авось не прогадаю. За тканью ждала еще одна небольшая комнатка с красивыми гобеленами и дверью. За дверью — раздевалка. Раздевалка недостроена. Половина шкафчиков еще ждет возвращения творцов, а остальные усыпаны опилками и брошенными инструментами. Ну, не больно-то и хотелось. Обхватываю коробку еще крепче, прохожу через вторую тканевую завесу и оказываюсь в раю любителя электронных сигарет. В открытом помещении, сплошь укутанном в пару. Если мой алый туман перекрывал видимость врагам и скрывал меня на 5 метрах перед ними, то здесь они ослепнут, упадут на землю от беспомощности и начнут плакать. Вообще нихера не видно. Это больше баня, нежели горячие источники из порнографических азиатских мультиков. Хотя чего еще ожидать? Вода-то освещенная. Что ж, пробормотал я под нос, снял гнев со спины и поставил у входа. Так-с. Подхожу ко второму водоему, вскрываю пробку на каждой бутылке и опускаю весь ящик в воду. На поверхности сразу же показалась куча пузырьков, жизнь которых продлилась недолго. Опуская руки в воду, уже было хватаюсь за ящик, как резкое шипение заставляет отпрыгнуть от края бассейна и ошарашенно поджать лапки. Взгляд упал на конечности. Все трещины медленно затягивались, отваливающаяся пластами кожа отрастала вновь, а пепельно-серый цвет возвращал хоть какие-то оттенки розового. «Да ну нахер!» — прошептал я и вновь засунул руку в воду. Послышалось громкое шипение, а кожу неприятно закололо. Я потерпел секунду, две, три... Затем вновь вытащил конечность и посмотрел на ее состояние. «Залечивается!» «Едва не запищал я». «Оно лечит!» Быстро хватаю коробочку с наполнившимися бутыльками, бегом отношу ее к мечу, быстро раздеваюсь и туда же скидываю всю одежду. Полетели штаны, рубаха, плащ, ботинки и бессмертные белые трусы. Все скинул. «Ого! Ну надо же!» Осматриваю себя с разных углов, на какие только способна шея. «Интересный факт. Я впервые вижу себя голого в эндгейме. И факт еще интересней. Я чертовски хорош». Равномерная прокачка ловкости и силы также равномерно распределила мышечную массу, сделав из меня идеальное строение эндоморфа. Компактную, но при этом накачанную и весьма рельефную. «Пресс, грудь, ноги, руки, плечи, трапеция. Да все было едва не идеально. Да я о таком только мечтать мог». Тело Артура весьма худощавое, как подметила Вайлет, а потому и телосложению Валира я радуюсь, как ребенок долгожданному подарку. Ну, естественно, взгляд не мог не зацепиться за личную сокровищницу Пах. Там тоже все было хорошо. Как и предрекал гнев, здесь он не солгал. Единственное, на что я мог бы пожаловаться, чертовы трещины и отваливающаяся пепельная кожа. Оно везде. И когда я говорю «везде», это прям «везде-везде». Да, сундучок с драгоценностями тоже трещит по швам. Мне даже боязно, что в какой-то момент его потеряю. Тогда-то, наверное, я и умру ужаснейшей смертью. «Мде-е-е», корчу морду и подхожу к воде. Ну, ладно, еще не все потеряно. Аккуратно опускаю левую стопу на ступеньку и едва не пищу от резкого покалывания. «Ты сильный, Авенир, ты мужик. Ты не будешь пищать от такой ерунды». Опускаю вторую. Я пищу, начинаю топать ножками и дрыгаться. Щекотно, больно и в целом неприятно. Фух. Дальше. Успокаиваюсь спустя полминуты и спускаюсь на вторую ступеньку. И таким образом я 5 минут опускался все глубже и глубже, пока не дошел до паха. «О, боже, только не это!» Хотелось реветь. «И раз, и два, и раз!» Резко падаю на колени. Ну, нормально, ожидал худшего. Чем дольше часть тела находится в воде, тем меньше ощущается покалывание и щекотка. Видимо, целебный эффект достигает предела. «Эй, похоть, с тобой же ничего не случится?» Опускаю голову и смотрю на торчащий из груди синий кристалл. «И когда ты успела такой огромной стать?» «Нет, ничего не случится, а огромным все становится от возбуждения. Как перед тобой устоять?» Она начала поглаживать себя по талии. «Ну, а на самом деле кристалл чуть увеличивается от инкрустации в тело. Надеюсь, его нельзя просто вырвать». В последний раз смотрю на грудь с разрастающимися синими венами и резко опускаюсь по шею в воду. «Вау, намана!» Уже привыкаю к этому чувству. Жду пару минут и окончательно погружаюсь в воду, задерживая дыхание и пытаясь пробыть там как можно дольше. И как только воздух кончается, выныриваю наружу и опускаюсь вновь. И так 5 раз, пока голову окончательно не перестало щипать, покалывать, разрывать и щекотать. «Фух, а теперь...» — смотрю на кожу. «Ну, другое же дело!» Трещины затянулись, кожа отросла на место, а ее цвет хоть и оставался таким же серым, но теперь хоть как-то походил на человека, а не кочегара, искупавшегося в пепле. «Ну, теперь хоть денек ничего не отвалится. И на том спа...» Замолкаю от неожиданного шороха. Вдалеке, где-то возле ресепшена, послышались тихие и легкие шаги. Затем распахнутый гобелен... и скрип дерева в мужской раздевалке. Так и знал. Я вздыхаю, разворачиваю спиной к выходу и сажусь на самую дальнюю ступеньку, притворяясь глухим, слепым и крайне тупым. Через пару минут гость выходит из раздевалки и медленно приближается к горячему источнику. «Ладно я-то, но демонам Адам запретил сюда заходить», — говорю я на демоническом. Молчание. Мягкие шаги слышатся все ближе и ближе, пока не прерываются всплеском воды в полуметре за спиной. «Прости, не понимаю», — сквозь улыбку сказала принцесса. «Да, это все-таки она». «Ты же занавески шила. У вас в империи все наоборот?» «Да нет», — усмехнулась она и подошла еще ближе. «Синий для мальчиков, розовый девочек. И проблем нет со зрением?» «Не-а». «Еще шаг. Как и у тебя со слухом?» «А раз ты не удивился, значит, знал, что я иду. А раз не выгоняешь, значит, как минимум, не против моей компании». Несмотря на жару источников, я чувствовал тепло стоящего вблизи женского тела. Слышал дыхание, всплески воды и каждый шорох ее движения. Мой мозг жадно хватал любую частичку информации, чтобы дополнить образ более реалистичными и яркими красками. Хотя зачем, если я могу лишь повернуться и воочию увидеть принцессу голой? Не знаю. «Да, я подозревал, что ты сюда придешь», — вздохнул я и незаметно пододвинулся на пару сантиметров вперед. «Только вот зачем?» «Не против, если я присяду», — проговорила она, как всегда, бархатным голосом. «Уже поздно быть против. В любом случае, мы оказались на одних источниках, и ничего не поменяется, если ты вдруг резко уйдешь. Потому, если хочешь, оставайся». «Но я тебя все еще не видел голой, так что...» Мне приходилось бороться с желанием резко обернуться. «Просто не садись спереди, я тебя не увижу. Все равно скоро уйду». Послышался громкий всплеск. Принцесса села на несколько ступенек позади и пальцами ног случайно коснулась спины. «А мне казалось, что ты недавно зашел», — почему-то заикнулась она. «Неужели тебе хватило, чтобы расслабиться?» «Я сюда за целительным эффектом пришел». «Ну да, оно видно». Девушка пальцем аккуратно касается моей лопатки. От неожиданности я дернул плечом и едва не развернулся. «Прости, я случайно». Голос сразу же стал более высоким и девчачьим. «Просто...» Она вновь прикоснулась к тому же месту и сглотнула. «Раньше ты ведь в шрамах был, а сейчас вообще ни одного. Вот я и не поверила глазам». Принцесса касается вторым пальцем и ведет на пару сантиметров вниз. «Теперь веришь?» «Пока нет», — Она продолжает обводить контуры мышц. «Пока нет». Дыхание девушки становится все быстрее и глубже. «В нашу первую встречу ты был слегка другим», — шептала принцесса. «Мне кажется, меньше. Да и цвет кожи человеческий». Она прикладывает все пять пальцев и уводит руку к ключице. «Но сейчас тебе даже больше идет. Это серая кожа, эти мышцы». Слышится всплеск, однако на первый взгляд ничего не меняется. «Когда ты спал, ты выглядел иначе», — с трудом прошептала она, дыша через нос. «Так значит, ты вправду не только наведывать меня приходила». Мое тело также реагировало на прикосновение. Как бы ни старался, но я не мог сохранять полное самообладание. «Прости, я не могла сдержаться. И сейчас не могу». Тихо пробормотала принцесса сквозь громкое дыхание. «Я... со мной такое впервые, и я не знаю, как себя вести». Она резко поджала губы. «Сначала это было из любопытства». Маленькая горячая ладонь плавно переместилась на плечо. «Но потом я... прости, мне так стыдно!» Едва не пропищала девушка. «Я бы никогда не подумала, что принцесса Великой Империи сознательно приступит закон, причем такой...» Она ловко пересела на ступеньку ближе. «Изнасилование спящего. Такой позор!» Я чувствовал, как в спину упираются колени, а ладонь перемещается с трапеции на бедра. А меж тем собственное тело продолжало реагировать. И чем дальше шел рассказ, тем больше контроль получала похоть. Но не грех, а обычное людское чувство. «Но я не могла. Твое тело, твой возраст, твой характер, твоя сила...» Она сглотнула и на секунду негромко простонала. «Ты идеален. Я не могла держаться». Принцесса пересела еще на ступень ближе, но из-за слишком близкого расстояния раздвинула ноги и обхватила ребра коленями. Я опустил взгляд вниз и увидел белоснежную бархатную кожу. Кожу голой девушки, гладящей мое тело и сидящую в нескольких сантиметрах позади. Я задирала рубашку, пыталась запомнить каждый штрих. Я смотрела, трогала, целовала. Я ложилась рядом и обнимала тебя. У меня все горело, и я не знала, что еще сделать, чтобы успокоиться. Не знала, что делать, когда Ариана в очередной раз сменит меня. Я не хотела уходить. Я чего-то сильно желала, но не понимала, чего. Ее ноги и руки дрожали, временами сжимая меня еще сильнее. Я не могла успокоиться, даже лежа в кровати. Девушка сглотнула. Я мастурбировала, вспоминая тебя, представляя тебя. «А когда ты снова уснул, когда я нагло воспользовалась слабостью Арианы, я ни на секунду не отходила от тебя. Вновь лежала, вновь обнимала, вновь целовала». Голос ускорялся и временами срывался в стон. «Каждую минуту, снова и снова, но... ах, мне мало, мне было мало!» Нас этому не учили, но из разговоров служанок я знала, что доставить удовольствие можно не только обычным сексом. «Тогда я решила снять не только рубашку. Я сняла с тебя штаны, понимаешь?» Ее тон повышался. Принцесса окончательно переместилась на мою ступеньку, еще шире раздвинула ноги и плотно прижала бедра к моим. Теперь я отчетливо чувствовал, как она шевелит второй рукой и дрожит в такт этим движением. Голос девушки срывался, а сама она намеренно прикасалась лицом к спине и пыталась незаметно ее поцеловать. «Помнишь, что я в первый раз делала с твоим телом, помнишь?» Принцесса резко пододвинулась, прижалась упругой грудью к спине и обхватила торс двумя руками, впиваясь ногтями в кожу. «Я делала все то же самое, только уже не с телом. Я смотрела, дрожала, целовала, и тебе нравилось. Ты возбуждался даже во сне. Даже во сне у тебя был оргазм. Даже при том, что я делала все впервые, раз даже при том, что он практически не помещался в рот». Одной рукой она продолжала царапать грудь, а вторую медленно вела по животу к паху. «Тебе все равно было приятно. Я так счастлива!» У нее начиналась истерика. «Я была так счастлива! Я хотела еще! Все это время, пока ты спал, я ни на секунду от тебя не отходила! Я тренировалась и доставляла тебе все больше удовольствия!» «У меня сводила челюсть, руки. Я сходила с ума от возбуждения, но я продолжала и продолжала и продолжала и продолжала!» «Даже чувствуя, что ты вот-вот кончишь, я не вынимала его изо рта. Раньше это казалось противным, но я ошибалась. Это прелестно!» Она заплакала. Принцесса драла мою кожу, оставляла на шее засосы и все продолжала невнятно бормотать. Я глотала все до единой капли, а затем вновь и вновь. Тебе ведь было приятно, да? Слышишь? Прошу, ответь! Прошу! Ха-ха-ха! Прошу, ответь! Почему ты молчишь?» Она вновь застонала и едва заметно затряслась, на пару секунд расслабляя хватку и падая на мою спину. Когда спазмы закончились, девушка вновь с трудом прокричала. «Почему у меня оргазм, даже когда ты молчишь?» Ее рука окончательно переместилась к моему паху. «Ты возбудился! Ты возбудился! Сейчас он даже больше, чем ночью! Это...» Она опять вцепилась ногтями в грудь и плотно прижалась к спине. «От одного лишь ощущения его в руке это прекрасно!» — прокричала девушка. «Макс! Макс! Макс!» Она начала мне мастурбировать, безостановочно целовать шею и сжимать свою грудь. «Пожалуйста, ты ведь не против. Я вижу, что ты не против. Пожалуйста, давай займемся этим сейчас. Ты ведь знал, что я приду, да? Ты специально не выгонял, да? Ты ведь на это рассчитывал? Ты хотел того же, что и я, да? Прошу, скажи, что ты тоже этого хочешь!» Она безостановочно дрожала и с трудом говорила сквозь неконтролируемую истерику. «Так вот каково лицо похоти!» Впервые подумал я спустя всю девичью речь. И на сей раз не чувство, а именно греха. Ужасное, омерзительное со стороны и неконтролируемое желание, разрушающее всю твою гордость, сдержанность и развращающее характер до неузнаваемости. «Умоляю, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу!» — тихо ревела она. «Я не могу больше терпеть, я схожу с ума! Умоляю!» Я лишь слушал и слушал, не желая осознавать, что Эмилия чувствовала все то же самое. Что она делала по факту все то же самое. Интересно, эта похоть передавала Энгейму информацию, с которой строился рассказ принцессы? Не знаю. «Ты идеален, ты совершенен. Я не могу сдержаться, я не могу перестать думать. Я мечтаю, чтобы ты насиловал меня каждый день, безостановочно. Душил, бил, связывал, ласкал, целовал». На плечо капали слюни, а возле уха раздавалось хриплое дыхание. «О, у меня ведь есть желания, два желания, помнишь? Я специально их копил ради этого. Помнишь, ты обещал награду, помнишь? Давай сразу за два, давай в долг. Я сделаю все ради тебя. Ртом, руками, грудью, чем угодно. Все, что ты захочешь. Хочешь, называй шлюхой. Мне тоже это понравится. Мне все понравится!» — кричала она. «Только молю тебя, пожалуйста, умоляю, дорогой, любимый, хоть минутку, просто воспользуйся мной, оттрахай, как хочешь, мне все понравится, я обещаю!» Она вновь заревела от нетерпения. «Хоть минутку, хоть руками, хотя бы посмотри на меня, ты посмотришь, как я делаю это с собой, давай хотя бы так, пожалуйста!» «Это ужасно, не так я все представлял, точно не так, и весь ужас в том, что я тоже возбужден». Ужас в том, что именно подобного случая я и желал. Когда, если не сейчас, удовлетворить похоть? «Тебе ведь нравится, когда я так делаю!» Она ускоряла темп правой руки. «Ты ведь не выгоняешь меня? Прошу, скажи, что ты был не против! Макс, любимый, просто...» Я резко развернулся, схватил ее за плечи и повалил на деревянную скамью, оказавшись сверху беспомощного голого тела. Принцесса выглядела в точности, как я ее и представлял. Небольшая упругая грудь, стройное тело среднего роста и прекрасное утонченное лицо. Она закатила золотые глаза и негромко застонала, выгибая спину и сжимая бедрами мою ногу. От одного лишь грубого прикосновения она испытала оргазм. Мягкая, белоснежная кожа. Ладонь касается ее живота и медленно следует к груди. Маленькое, хрупкое тело. Вторая рука ощупывает талию и спускается к бедрам. Пульсации похоти становились все быстрее. Я буквально чувствовал, как каждое касание к девушке отнимает ее рассудок. Упругая грудь и ягодицы. Провожу левой рукой по вытянутой спине и ощупываю ягодицы, правой сжимая сосок. Девушка раскрыла глаза и громко застонала, выгибаясь еще сильнее и вновь начиная дрожать. «Да, она права». Провожу по внутренней стороне бедра и останавливаюсь между ног стонущей девушки. Правой же рукой аккуратно поглаживая тонкую шею и прикасаясь к покрасневшему лицу. «Да, я тоже ждал этого». «Когда, если не сейчас?» — смотрел я в умоляющие глаза. «С кем, если не с ней?» «Я тоже не против, но уж прости, придется потерпеть», — прошептал я на ухо и медленно задвигал левой ладонью. «Не люблю все сразу». В ответ она лишь продолжила все громче стонать, выгибаться и неосознанно двигать бедрами, сгорая от нетерпения и пытаясь ускорить мой темп. Принцесса окончательно лишилась рассудка, стоило мне проявить хоть какую-то активность. Как же сильно она об этом мечтала! Похоть ужасна, и как грех, и как чувство. Но я еще ужасней, ведь даже так мне было приятно. Передо мной жертва, с которой я могу делать все, что пожелаю, и за что она будет лишь благодарна. И мне это нравится. Нравится мучить ее одними лишь прикосновениями. Нравится из раза в раз доводить до оргазма. Нравится смотреть на искореженное от удовольствия лицо и прикрывать ее рот в попытке заглушить стоны. Нравится доставлять ей удовольствие. Нравится его прерывать и смотреть в слезящиеся и умоляющие глаза. Нравится, как она сходит с ума лишь от моих рук. Нравится тот факт, что впереди меня ждет секс. Нравится, как она будет меня ублажать всеми доступными способами, которые сама и подсказала. Ртом, руками, грудью. Мне все это нравится. Я не против всего этого. Я хочу, чтобы принцесса Великой Империи делала все, чтобы заслужить хотя бы простых ласок руками. И тем не менее, я осознаю, я ужасен. Похоть ужасна. Как и осознаю то, что с исчезновением света и тьмы грехи начинают влиять на мое сознание. Лень, тщеславие и гнев были заблокированы еще до пробуждения Авенира. Но что будет с похотью? Сможет ли она разблокировать в реальности и остальные? Не знаю. Но что знаю точно, сейчас я хочу слышать мольбу и девичьи стоны, видеть ее оргазм, и я вижу. Что ж, пора бы принцессе снова заслужить еще пару минут прикосновений. И на сей раз говорить ей не удастся. Но если постарается... Да-да. Если постарается, может и получить то, о чем так рьяно умоляла 5 минут назад. Да, определенно получит. На сей раз, пока не наслажусь уже я, носитель похоти.